Жанна снова была с ним. И это, черт возьми, раздражало. Раздражало лишь потому, что ей это очень нравилось. Она будто 15-летняя девушка таяла при одном его появлении. А его прикосновения? Она наслаждалась ими. Ну, точно подросток. Жанна вспомнила, как в 8 классе мальчишка, который ей очень нравился, пригласил ее на свидание. Сейчас, в свои 30 лет, она прекрасно понимала, что ничего особенного тогда в темном зале кинотеатра не произошло. Пацан просто положил свою руку на ее и продержал так до конца фильма. Но ее состояние там, в темноте, можно было сравнить разве что с оргазмом. Сейчас она будто смалолетилась и получала удовольствие от простых прикосновений, которые практически каждую ночь заканчивались сексом с пасынком. Жанна каким-то образом понимала, что это ей снится, и, несмотря на внутреннюю раздраженность, она не хотела, чтобы этот сон заканчивался. Сегодня ей нравилось, что она и Андрей занимаются этим в его комнате. Они стояли обнаженные, в расстеленной кровати. Андрей поцеловал ее и нежно повернул к себе задом. Она сразу же поняла, чего он хочет, поэтому нагнулась, выгнув спину и уперлась руками в кровать. Он, прижавшись к ней, погладил ее по округлившейся попке. Жанна почувствовала, как горячий твердый член уперся между ягодиц, потом спустился ниже и вошел в нее. Вместе со своим выдохом Жанна услышала крик Стасика. «Мама! Чертовы дети!» Она открыла глаза, осмотрела комнату, пытаясь понять, где находится. Это была ее спальня. Алексея рядом не было. Она снова начала расслабляться. Жанна на какое-то время даже почувствовала в себе Андрея, и тут снова. «Мама!» Страхова подскочила с кровати и выбежала в коридор. Тоненькая полоска мерцала под дверью санузла. Она подбежала к детской и ворвалась внутрь комнаты. Над кроватью Стасика навис черный силуэт. Секундное замешательство ей показалось целой жизнью. Мужчина душил ребенка. «Оставь его в покое!» — крикнула Жанна. Убийца отпустил мальчика и повернулся к ней лицом. Ей вдруг показалось... «Леша?» «Что вы тут разорались?» Жанна отпрыгнула от двери, словно в комнату вошел кто-то еще страшнее, чем душитель ее сына. «Что происходит?» — еще раз спросил Алексей и включил свет. Жанна хотела закричать. «Ты что, не видишь?» — быстро повернулась к мужчине, который стоял у кровати. Там уже никого не было. Стасик сидел, опершись о стену, и потирал горло. Алена спала, укрывшись с головой. Жанну обуяла такая злость на эту маленькую мерзавку. Она подбежала к ней и резко содрала одеяло. «Ты ничего не слышала? Вставай, мерзавка!» Она схватила дочку за руку. Девочка заплакала. «Ты что делаешь?» — взревел Алексей и оттолкнул жену. Жанна посмотрела на мужа, потом на дочку. «Нет, я не Маня, я не грёбаная хомячиха, запихивающая в пасть своих детей при малейшей опасности. Доченька, прости меня, пожалуйста, прости». Жанна присела к Алене на кровать и обняла ее. Кроха успокоилась, обвела шею матери. «Что здесь все-таки произошло?» Алексей чувствовал себя полным дураком, не знающим ни одного ответа в своей игре. «К нам кто-то проник в дом», — вдруг выпалила Жанна. «С чего ты взяла?» «Здесь кто-то был и душил Стасика», — проговорила Страхова и погладила по головке засыпающую Алену. Алексей посмотрел на сына. «Сынок, ты знаешь, кто это был?» Жанну затрясло. Она положила кроху на кровать, подошла и села рядом со Стасиком. «Может, ты где-нибудь его видел?» — спросила она и глянула на мужа. «Сходство могло и не быть». Стасик посмотрел сначала на Жанну, перевел взгляд на Алексея, потом снова на Жанну и мотнул головой. «Хочешь, чтобы я осталась с тобой?» «Нет». «А папа?» — Стасик замотал головой. «Может, оставить ночник?» — спросил Алексей. «Не надо, пап, правда, все нормально». Жанна встала и пошла к двери. Алексей пошел за ней. «Папа!» — вдруг позвал Стасик. «Да, сынок», — ответил Алексей от двери. «Подожди». Алексей снова вошел в комнату и закрыл за собой дверь. Только когда он сел на кровать, Стасик спросил: «Папа, а я правильно сделал, когда не сказал, что это был ты?» Алексей проверил весь дом снизу доверху. Все окна и двери были целы. Это значило, что либо душитель где-то в доме, и, скорее всего, один из них: «Папа, а я правильно сделал, когда не сказал, что это был ты?» Либо это был сон, галлюцинации, к которым он уже привык. И тут до него дошло. А что, если это еще один пункт сговора против него? Андрей с Жанной вырыли яму. Когда у них не получилось его оставить в ней, они закапывают ее. Только малыш Стасик пробалтывается. Черт! Они даже его завербовали. Когда потерялась кроха, Стасик пробалтывается, что в сарае все-таки была яма. Теперь они хотят его обвинить в том, что он якобы пытался задушить Стаса. Стоп. Вот тут одна поправочка. Тебя никто не обвинил. Мальчишка просто спросил, хорошо ли он поступил, утаив, что его душил отец. А если это такой план? Надо мыслить здраво. Если к ним в дом кто-то проник через закрытые окна или двери, через трубу, это плохо. Он знает ход и поэтому может вернуться снова. Если душитель среди них, то это не просто плохо, это хреново. Он знает, кто и чем живет, и обязательно доведет начатое до конца. А если это очередная каверза против него, то это очень-очень-очень хреново, потому что он начинает злиться, и у него есть ружье. Алексей проверил окна и двери первого этажа и собирался уже идти спать, когда услышал звонок в дверь. Небольшой беспроводной звонок он поставил только вчера. Кнопка располагалась на заборе у калитки, а пищалка в прихожей. Когда Алексей его установил, даже и не подозревал, что это чудо техники станет его головной болью. Никто не предполагал, что какому-нибудь придурку вздумается трезвонить в... Он заглянул в гостиную. На часах было 9:47. Да нет же, сейчас не может быть без 13:10. Часы встали. Звонок раздался снова. Алексей, чтобы не быть голословным, решил прихватить с собой веский аргумент в виде ружья соседа. Жанна, наверное, была в ванной, потому что он смог это сделать беспрепятственно. Звонок уже трезвонил без остановки. Страхов не знал наверняка, что произойдет раньше. Сядут батарейки звонка, или он отстрелит голову полуночному визитеру. «Какого хера тебе не спится?» — закричал Алексей, когда выскочил на улицу. Перед калиткой никого не было. Звонок умолк. Алексей осмотрел дорогу, освещенную тусклыми фонарями. Никого. Скорее всего, нарушители спокойствия прятались где-то рядом, иначе бы он увидел убегающие силуэты детей. Почему детей? Что-то он с трудом представлял себе детей, вышедших на ночную прогулку. А мысль о взрослых, вытворяющих подобное, Алексей просто отогнал как жуткую и не поддающуюся осмыслению. Он еще раз глянул на дорогу. Нет, они точно где-то рядом. Эх, сейчас бы пальнуть для страстки. Хотя бы в воздух. Он решил ограничиться устным предупреждением. «Еще раз позвоните», — крикнул Алексей. «Я вам яйца отстрелю». Годится. Кто бы ни сидел сейчас в тени забора, беспризорные дети или жуткие взрослые, остаться без яиц из-за глупой шутки не входило в их планы. Алексей вошел в дом, посмотрел в окно, на калитку, запер дверь и пошел наверх спать. «Ёлкины, почему ты им ни хрена не рассказал?» — спросил Сафин. Он снова был пьян, что, собственно, и подталкивало его к нравоучениям. «Ты же и сам видел, что здесь происходит». «Я тогда был пьян», — возразил старик, но как-то неуверенно. «Я был пьян, вот и привиделось». «Я всегда пьян», — с вызовом произнес Рома. «И что, по-твоему, мне тоже все привиделось?» Дед Семен пожал плечами. «Мозг человека и не на такое способен, особенно после злоупотребления алкоголем. Чертов алкоголь сглаживал границы между мирами и тем самым сохранял здравомыслие, естественно, после протрезвления. что и произошло с Семеном Игнатьевичем несколько лет назад. «Баламут, иди домой, проспись». «Дядь Семен, я в норме. Может, выпьем?» — с надеждой спросил Рома. «Елкины, мы ж с тобой лет пять не пили». Сафин попытался обнять Семена Игнатьевича, но тот отмахнулся и встал, опираясь на клюку. «Вот как раз пять лет назад я свое и выпил. Иди, сынок, проспись». Старик пошел через калитку в свой двор и украдкой, поглядывая на окна соседского дома, вошел в сени. Прошел в небольшой коридорчик справа, снял калоши и в шерстяных носках прошествовал большую 4×5 комнату. В углу напротив входа стоял небольшой телевизор, подарок старшего сына. Сразу у входа диван, над которым висели портреты родных людей. Сыновья, внуки, а в центре дед Семен с Зиной, еще молодые. Зинка — красавица. Вот именно такой он ее и увидел 5 лет назад на этом злополучном участке. Почему он увидел женщину, дожившую до 78 лет в возрасте невесты? Может, души ваши, наши души, остаются молодыми? Бог его знает. Он сидел на скамейке и безучастно смотрел на колодец соседей. Колодец был только на этом участке и был выкопан последними хозяевами. Непонятно для чего. У них у всех давно уже был водопровод. Может, экзотики захотелось, а может, еще что. Зина появилась из того самого колодца. Она поднялась, будто на лифте. Сначала голова, потом грудь, а потом она вся висела над каменным кольцом. Семен не успел ни испугаться, ни удивиться. Призрак повисел какое-то время над колодцем, и лифт начал спускаться вниз. Старик сорвался с места так быстро, как позволял его возраст и хромая нога. Он замер у сетчатого забора. Когда над каменным кольцом осталась только голова жены, Зина произнесла всего 3 слова. «Они еще здесь. Черт бы их побрал!» Зина больше не появлялась, но со следующего дня началась такая вакханалия, будто его супруга вызвала призраков с того света, чтобы Семену не было скучно. Гости начали собираться часам к 3. Жанна, начавшая готовиться еще со вчерашнего дня, понимала, что не успевает, когда приехала Людка. Стол они поставили в гостиной. Людка трещала без умолку, но Жанна ее не слушала. Она перестала ее слушать, когда Люда сказала о гибели Багирова. В голове все смешалось. Рисунки дочери, грязные приставания Шамиля, лекарства в бутылке. Ведь это она могла стать виной его смерти. Могла, но, не дай бог, до этого додумается хотя бы Людка. И все, отдохнешь тогда 10 лет на природе. Стоп. Остановила сама себя Жанна, когда выставляла на стол блюдо с курицей. Черная машина, пасущая, ее в городе и здесь. Да и мужчина у колодца был, как 2 капли воды, похож на Багирова. Черт бы его подрал, только начала забывать, а тут Людка со своим языком. «Андрюшка, ничего так, мужчинка», — услышала она голос подруги. «Чего?» Жанна даже перестала резать хлеб. «Я говорю, Андрей такой милашка». Люда подошла к столу и присела на край. «Ага». Жанна продолжила нарезать хлеб, но с какой-то агрессивностью. «Я его сегодня накачаю, и у него есть своя комната». «Не смей его трогать, шлюха!» — хотела заорать Жанна. «Не смей, он мой!» Острая боль вернула ее к реальности. Жанна посмотрела на руку, залитую кровью. «Черт!» — выругалась она и, схватив полотенце, прижала его к ране. «Ты что, порезалась?» «Да, все нормально, просто кто-то слишком наточил нож». Она попыталась улыбнуться, но у нее не вышло. «Ну и как ты относишься к тому, чтобы мы с ним, ну, это...» «Он взрослый мальчик». «Да и ты не девочка», — ответила как можно спокойнее Жанна. Но последнее слово вышло с нескрываемым отвращением. «С тобой все нормально?» «Я же сказал, все хорошо», — повысила голос Жанна. «А то мне показалось». «Тебе показалось», — уверенно сказала Страхова. «Не поможешь мне?» «Да, конечно». «Говори, что делать?» «Шлюха», — подумала Жанна. вешается на все, что мужского пола, хотя бы постеснялась. Я же его... А действительно, кто ты его? Мать? Сестра? Да нет. Ты даже на мачеху не тянешь, ты такая же шлюха, как и твоя подруга. Стол был накрыт к приезду Алибека с Ноной и Сергея с Наташей Новиковых. Алибек и Нонка работали в кафе с Жанной, а Новиковы были общими друзьями Страховых. Черта с два общими, Жанна их терпеть не могла. Трёп Людки был ангельским пением по сравнению с говнопадом изо рта Наташи. Женщине было под 50 лет. Кстати, выглядела она лет на 40. Но при разговоре с ней собеседник понимал, что перед ним дама, ни хрена не умудренная жизненным опытом. Перед ним, если не ребенок, то полная дура. Сергей был более приятным в общении, чем его жена, но ее бесили его постоянные нравоучения. Ладно, если б этому мудрецу было лет, как и его жене, так и нет же. Сергей был на 3 года старше Жанны. «Проходите, рассаживайтесь». Жанна, несмотря на плохое настроение, показывала себя радушной хозяйкой. Андрей плохо соображал, что происходит. Люда буквально силой затащила его наверх, и если бы не его вдруг проснувшееся здравомыслие, она бы занялась с ним сексом прямо в коридоре. «Пойдем в мою комнату», — прошептал Андрей. Разгоряченная спиртным девушка начала раздеваться еще на лестнице. Андрей даже протрезвел, но самец, жаждущий женской ласки, заставил его позабыть о некоторых принципах. Он терпеть не мог пьяных женщин. Андрей не помнил собственную мать, но образы, иногда проявляющиеся в мозгу, подсказывали ему, что она была легкого поведения. В детстве он часто спрашивал о ней. Бабушка говорила, что мама уехала. К отцу с этим вопросом он почему-то решил не подходить. Люда расстегнула ширинку его брюк и залезла в трусы. Больно схватила за член и застонала, будто это ее кто-то щипал и лапал. Они завалились на кровать, Андрей посмотрел на стену. Ему показалось, что кто-то промелькнул мимо. Нет, это было всего лишь их отражение в зеркале, хотя он хорошо помнил, что вчера повернул его к стене. Может, Жанна убиралась и поставила его на место? Воспоминание о Жанне усилило возбуждение. Вот кого он желал бы больше всех. Непонятное и опасное увлечение мачехой могло закончиться плачевно и для него, и для нее. «Зачем тебе это? На тебе елозит девка ничем не хуже Жанны, а то и лучше, а ты кочевряжешься. Давай-ка сосредотачивайся на этих сиськах и пристрой своего дружка у нее между ног. И правда, какого хера? Хотел бабу, на, а бабу отца не тронь». Андрей взял инициативу в свои руки, прижал Люду к себе и рывком перевернул. Она уже была без блузки и без бюстгальтера, хотя, возможно, его не было на ней вообще. Он дернул ремень, расстегнул молнию на джинсах и резко потянул их на себя. Но его внимание привлекло движение справа, возможно, снова отражение в зеркале. Но что-то угрожающее было в этом. Андрей боялся повернуть голову. Он попытался отвлечься от зеркала, глядя на колышущиеся, как фруктовое желе, груди, но понял, что желание пропало. Причем совсем. Он был солидарен с членом впервые. Они оба как-то обмякли. Андрей все-таки взглянул на зеркало и едва сдержал вопль. «Да, детка», — прошептала Люда. Андрей готов был увидеть в зеркале кого угодно, старую цыганку, себя на 10 лет старше, но голая Жанна стала неожиданностью. Он почувствовал, как возбуждение наполняет каждую его клеточку. Дружок рвался в бой. Глядя на Жанну, Андрей схватил Люду за грудь и, навалившись сверху, вошел в девушку. «Да, детка», — выдохнула Людмила. Андрей задвигал бедрами, мозг наполнился хмелем наслаждения. Взгляд затуманился, поэтому Андрей не сразу понял, что отражение принадлежит не совсем Жанне. Призрачная женщина была недовольна. Она подошла и ударила в зеркало, будто между ними было оконное стекло. От удара стекло колыхнулось и дало трещину. Андрей подскочил, второй удар расколол зеркало на сотни осколков. Один самый большой пролетел в сантиметре от руки Алексея и отсек правую грудь Людки. Жанна легла рядом с Алексеем. Из головы не выходили слова подруги. «Он так похож на Алешу. Ты никогда не хотела попробовать? Ну, свеженького?» «Черт, хотела, очень хотела. Так хотела, что останавливала себя только в последний момент. Сейчас ее раздражало то, что Людка ушла с Андреем, чертова шлюха». «Тебя что-то беспокоит?» — спросил Алексей. Жанна едва не вскрикнула от неожиданности. «С чего ты взял?» «Я же вижу, как ты ведешь себя весь вечер». «Что она такого сделала?» «Она специально не пила, чтобы не натворить бед». «Меня Людка беспокоит». «А что с ней?» «Она не знала, что сказать». «А ты об их связи с Андреем?» У Жанны сердце ушло в пятки. «Попасться на такой мелочи». «Ну, ты знаешь», — продолжил Алексей, не дав сказать ей ни слова, — «девчонка, она неплохая». «Неплохая?» — выкрикнула Жанна, но тут же убавила громкость. «Неплохая? Да на ней негде пробы ставить. Шлюха она». И она знала, о чем говорила. Сколько раз она уезжала с такими, как Багиров. Считать, не пересчитать, на второй сотне сбиться можно. «Я не пойму, что ты так на нее взъелась?» Снова сердце замерло и начало биться где-то в пятках. «Ну, переспят они. Не женит же она его на себе. Просто секс. Кстати, Жанна знала, что Алексей улыбается. Секс и нам бы не повредил, а? Не до тебя сейчас». Но Жанна отогнала эти мысли и попыталась улыбнуться. Если она сейчас ему откажет, это будет последней каплей. И он непременно поймет, что ее беспокоит не Людка, а Андрей. «Почему бы и нет?» — прошептала она. Звон стекла и женский крик спас ее от секса с мужем. Они подскочили одновременно. Жанна знала, что это Людка. Нет, голос она не узнала. Крик раздался из спальни Андрея. Люда визжала, Андрей прижимал к ее груди окровавленную простыню. Алексей остановился в дверях и не знал, что делать. Жанна включила свет. «Андрей, что случилось?» Андрей обернулся, лицо и руки парня были в крови. «Батя, вызывай скорую!» — закричал он. Алексей все еще стоял, соображая, что делать. Жанна опомнилась первой и побежала к спальне за телефоном. Когда она набрала 112, крик раздался из гостиной. Наташа посмотрела на храпящего Сергея. Такое жуткое отвращение, какое-то отталкивающее от этого мужчины чувство накрыло ее с ног до головы. С ног, покрытых паутиной вен, и до седой головы. Так будет точнее. Вены прятались под джинсами, волосы под красками, а возраст под хорошим настроением. Возможно, деланное хорошее настроение не то, как она его себе представляет, но выбранная Наташей тактика болтушки-хохотушки была единственно верной. Наташа к 50 годам была осчастливлена третьим браком и от двух первых имела двух дочерей. Все три мужа были будто от одной матки. Единственное, что отличало друг от друга ее супругов, так это возраст. Первый был ровесником Наташи, мужик неплохой, только сыцый и глухой, как говорится, пил и бил, паскуда. Второго мужчинку Наташа подобрала на работе. Отмыла, отстирала и сгодился. Ненадолго, правда. Ее сдерживал возраст ублюдка. Он был моложе Наташи на 7 лет. Сергей всхрапнул и перевернулся на другой бок. С этим чадом она познакомилась, будучи в браке со вторым мужем. Секс на первом свидании и все такое. Никакой романтики, но третий супруг оказался на 17 лет моложе. Это не могло не радовать. Это не могло не стимулировать образ болтушки-хохотушки. Она старалась соответствовать молодому мужу, но не знала, надолго ли ее хватит. Наташа любила веселье и все его составляющие, хотя каждый праздник давался все труднее и труднее. Наташа обняла Сергея и вздохнула. И ведь причина-то не в ней. Сергей все чаще напивался и оставлял ее без сладенького. Жить с молодым и спать, отвернувшись друг от друга задницами. Кому рассказать, не поверят. К храпу молодого непутевого мужа добавился какой-то звук, что-то похожее на жужжание насекомых. Наташа приподнялась на локтях и попыталась всмотреться в темноту. Ничего не разглядеть. Она опустила ноги на пол и снова посмотрела в сторону часов. Звук исходил именно оттуда. Часы она приметила еще днем, когда сидела за столом. У нее висели точно такие же в кухне. «Ходики», как их называла ее мама. Наташа встала и сделала один шаг вперед. Ей показалось, что около ходиков что-то шевелится. Ей стало страшно, она в два прыжка запрыгнула на кровать и начала трясти Сергея. Вот это и было ее ошибкой. Чем бы шевелящееся облако, скорее туча, не было, но оно ее заметило. Именно после этих самых прыжков ждать помощи от человека, не способного оттрахать свою жену в 33 года, было занятием утомительным. Она еще раз встряхнула его и поняла, что спасение утопающих — дело рук. Ну, почему так? Почему, когда им надо что-то от нее, она со смиренным одобрением преподносит им это? Хочешь пить? Пожалуйста. Хочешь в морду дать? Пожалуйста. Хочешь секса? Да тут, конечно, их желания совпадали, а у нее порой даже зашкаливали за пределы нормы. В общем, она для них все. А когда вдруг выясняется, что ей очень нужна помощь, они спят без задних ног. Жужжание было настолько сильным, что, казалось, зазвенело в ее голове. Она даже уже не слышала храпа суженого. Да хоть бы он захлебнулся, Наташе было наплевать, и ее куда больше волновало что-то жужжащее в темноте вокруг. Наташа всматривалась в черноту комнаты, но ничего не видела. Что-то село ей на щеку. Она рефлекторно ударила и тут же почувствовала жгучую боль, которая тут же сменилась нестерпимым зудом. В следующий момент сотни иголок проткнули ее кожу, наполняя раны зудящим ядом. Наташа завизжала и только потом замахала руками.